27. Догорающая заря орошает поля меланхолии заходящих солнц. Как только родилась Леонина, я купила школьный учебник, чтобы заново научиться читать. День малышей — метод Боше. Авторы М. Боше, В. Боше, Ж. Шапрон, преподаватели И. М. Ж. Каре. В конце беременности я случайно услышала по радио передачу об этом методе. Выступавшая преподавательница рассказала, что один из ее учеников дважды дублировал подготовительный курс по причине малограмотности, что он пытался не читать, а догадываться. Говорил бог знает что, пользовался хорошей памятью, чтобы симулировать чтение, а на самом деле рассказывал заученное наизусть. Именно так я сама всегда и делала. Педагог применила к мальчику метод Боше, и через полгода он читал почти так же хорошо, как его одноклассники. Это очень старый метод, полностью силлабический, исключал возможность схитрить, узнать или угадать слова и фразы. Грудная Леонина лежала в коляске, а я часами читала ей вслух слова. Лео смотрела на меня широко открытыми глазками и не осуждала ни за медлительность, ни за запинки и повторы, ни за ошибки произношения. Каждый день я повторяла одни и те же слоги, пока не добивалась идеальной легкости исполнения. Иллюстрации в книге были очень яркие, веселые и наивные. Моя дочь очень скоро начала хватать их своими маленькими пальчиками, а тетрадку заляпала всевозможными субстанциями — слюнками, шоколадом, томатным соусом. Она рвала странички, мяла их, даже грызла обложку. В первые годы я прятала учебник. Не хотела, чтобы Филипп Туссен случайно его увидел. Даже мысль о том, что он узнает мою тайну, была совершенно невыносима. Я не могла допустить, чтобы подтвердилась правота его матери, презиравшей меня за происхождение. Я доставала книгу, когда Филипп уматывал на мотоцикле, и Леонина издавала радостные крики. Она знала, что сейчас начнется чтение. Мой голос успокаивал дочку. Рисунки она знала наизусть, но не уставала ими восхищаться. Маленькие девочки с золотистыми волосами в красных платьицах, куры, утки, новогодние елки, зелень, цветы, сцены повседневной жизни для малышей, простецкие, но счастливые жизни. Я положила себе 3 года на то, чтобы научиться читать бегло. Когда Леонина пойдет в детский сад, я буду во всеоружие. Я добилась цели намного раньше. Когда Лео задула свою первую день рожденную свечу, я была уже на странице 60. Благодаря методу Боше я перестала спотыкаться на словах. Мне очень хотелось связаться с женщиной, выступавшей на радио, и сказать, что она изменила мою жизнь. Я позвонила на РТЛ, объяснила оператору, что в августе 1986 года случайно включила радио и в передаче «Фабриса» услышала выступление учительницы младших классов, воспользовалась ее советом и жажду сказать ей спасибо. К сожалению, точной даты я не помнила, и мне не помогли. Учиться читать — все равно, что учиться плавать. Освоил брас, больше не боишься утонуть и готов покорить не только бассейн, но и океан. Вопрос дыхания и тренировки. Я очень быстро дошла до предпоследней страницы и прочла отрывок из сказки Андерсена «Ель», которую Леонина полюбила больше всех остальных текстов. В лесу стояла чудесная елочка. Место у нее было хорошее, воздуха и света вдоволь, кругом же росли подруги постарше, и ели, и сосны. Елочке очень хотелось поскорее вырасти. Крестьянские дети присаживались под елочку отдохнуть и всегда говорили: «Вот славная елочка, хорошенькая, маленькая». Таких речей деревце и слушать не хотело. «Ах, если бы я была такой же большой, как и другие деревья!» — вздыхала елочка. «Да расти, расти и поскорее сделаться большим старым деревом. Что может быть лучше этого?» — думалось елочке. Каждую осень в лесу появлялись дровосеки и рубили самые большие деревья. Потом их укладывали на дровни и увозили из леса. Куда? Зачем? Один аист сказал: Я встречал на море много новых кораблей с великолепными высокими мачтами. Незадолго до Рождества срубили несколько совсем молоденьких елочек. Все деревца были прихорошенькие, их не очищали от ветвей, а прямо уложили на дровни и увезли из леса. «Куда?» — спросила ель. Подошло очередное Рождество, и елочку срубили первую. Явились двое разодетых слуг, взяли елку и внесли ее в огромный великолепный зал. Повсюду были расставлены кресла-качалки. Явились слуги и молодые девушки и стали наряжать ее. «Как заблестит, засияет елка вечером, когда зажгутся свечи», — сказали они. А поутру ее вытащили из комнаты, поволокли по лестнице и засунули в самый темный угол чердака, куда даже не проникал дневной свет. И она прислонилась к стене и все думала, думала. Она вспоминала счастливую молодость в лесах, веселую рождественскую ночь и вздыхала. «Все прошло, прошло», — сказала бедное дерево. «И хоть бы я радовалась, пока было время, а теперь все прошло». Я купила настоящие детские книги, и сотни раз читала и перечитывала их Леонине. Ни одной девочке на свете не рассказывали столько историй. Это стало нашим ежедневным ритуалом. Моя дочь никогда не засыпала без историй. Даже днем она прибегала с книжкой в руках и лепетала: «История, история!» Я сажала ее на колени, мы вместе открывали книгу, и Лео затихала, завороженная словами. Я закрыла правила виноделов на 25-й странице и спрятала в ящик как обещание. Основы открыла, когда Леонине исполнилось 2 года. И больше не закрывала. Я и сегодня перечитываю Ирвинга несколько раз в году. Его герои стали моей приемной семьей. Доктор Уилбур Ларч — мой любимый отец. Приют Сент-Клауд в Мэйне воображение превратило в дом моего детства. Сироту Гомера Уэллиса, старшего брата, а нянек Эдну и Анджелу — в теток. Такова королевская привилегия сироты. Он волен делать, что хочет, в том числе выбирать себе родителей. Роман Ирвинга удочерил меня. Не знаю, почему никто ни разу не сделал этого в реальной жизни и зачем соцработники переводили меня из одной опекунской семьи в другую. Неужели родная мать периодически давала знать, что никогда не откажется от родительских прав? В 2003 году я поехала в Шарлевиль-Мезьер с твердым намерением узнать ее имя. Увы, папка с делом, как я и предполагала, оказалась пустой. Ни письма, ни памятные безделушки, ни фотографии, ни слова «прости». Эту папку могла бы открыть и моя мать, если бы захотела. Я положила внутрь мой роман о воображаемом обретении семьи.